Глава шестая. Спрингфилд обезумел от политики. Деловая жизнь затихла, в то время как обе партии прилагали последние лихорадочные усилия завоевать голоса. Виги воздвигли большую бревенчатую хижину к югу от американского дома, и Мэри ходила сюда каждый вечер слушать речи и проповеди. К дню выборов 2 ноября она, ее семья и друзья торжествовали. Курьеры из Пенсильвании и Огайо, где выборы проводились 30 октября, привезли известие, что эти штаты проголосовали за Гаррисона. Через 2 дня было получено сообщение, что в Мэне и Вермонте победили Виги, а также повели за собой такой оплот южных демократов, как штаты Кентукки, Теннесси и Джорджия. Со Спрингфилдом и окрестными фермами, отдавшими Гаррисону значительное большинство голосов, казалось, что Иллинойс поддерживает Гаррисона. Наконец-то Виги добились большой победы. Но в конторе «Джорнал» несколько дней спустя Симеон Фрэнсис вовсе не выглядел ликующим. «Симеон, чем ты встревожен? Я слышала в полдень, что мы завоевали округ Сан-Гамон в соотношении 2 голоса за нас против 1 за демократов. Посмотри на эти таблицы, Мэри. Мы отстаем на 1000 голосов в Иллинойсе. И при этом еще не подсчитаны голоса в южных продемократических округах. Авраам провел там недели. Он должен был убедить. Некоторых да, но недостаточно. Нам нужно преобладающее большинство в центральном и северном Иллинойсе, чтобы перевесить голоса южных округов. Но какая нам разница, если мы будем иметь в Вашингтоне администрацию Вигов? Симеон Фрэнсис некоторое время изучал ее лицо, а затем сказал: «Думаю, на этот вопрос лучше всего ответит Авраам». В типографии было тихо, пахло краской и свежей бумагой. «О, он вернулся? Вчера вечером». Она не ожидала увидеть Линкольна таким, каким он вошел в этот вечер в гостиную Эдвардсов. Его лицо побледнело, вокруг глаз пролегли морщины, ямка на подбородке углубилась, придав лицу необычное выражение. Кадык выступал резко, его густые жесткие черные волосы небрежно свисали на лоб, а все тело как бы сжалось в плечах, бедрах и коленях. Но хуже всего выглядели его глаза, мутные, выражавшие боль. Левый глаз поднялся в глазнице, мучительно перекошенный. Ей хотелось заплакать и обнять его, как мать, защищающая ребенка. Следует ли ему сказать добрые, утешающие слова? Должна ли она снять поцелуем боль с сухих губ? Может ли он в таком состоянии понять шутку? «Ну, Авраам, вижу, что тебя оседлало ипо. Где ты прихватил нашего очаровательного друга? В Лоренсвилле?» Он прохрипел: «Нет, все, что я собрал в Лоренсвилле, были избирательные бюллетени. И среди них скрывалась гадюка, несомненно. Только демократы. Они завоевали штат с перевесом менее чем 2000 голосов. Целый год моей жизни выброшен на помойку. Мои долги выросли более чем когда-либо. Моя адвокатская практика подорвана. И Стефан Дуглас вновь разгромил нас. Знаю. И знаю, что у тебя болит голова. Я это вижу по твоим глазам. Но это не оправдывает самобичевание». Он опустился на софу, его руки висели между ног, почти касаясь пола. «Думаю, что заслужил это». Она сочувственно улыбнулась. «Не думай о заслугах. Я просто хочу вернуть тебя к жизни». Его подавленное настроение так подействовало на нее, что она не смогла сдержать себя. Мэри подошла к нему и положила свои руки ему на плечи. «Давай я приготовлю кофе и что-нибудь покушать. Авраам, тебе нужно отдохнуть и развеселиться, поверить в свою перспективу. Ведь именно ты в своей первой речи в Нью-Салеме сказал избирателям: если вы мудро сочтете, что мне следует отойти на задний план, то я слишком много пережил, чтобы расстраиваться по поводу такого решения». Казалось, он слегка расслабился. «Это более серьезно, чем ты думаешь. Стюарт и я, мы должны разорвать наше партнерство, потому что осталось так мало судебных дел. В наш первый год у нас было 66 дел во время июльской сессии окружного суда Сан-Гамона. На сессии, начинающейся в понедельник, у меня на руках 18 тяжб. Большинство из них будут либо продолжены, либо отклонены. Огорчена по поводу кузена Стюарта. Но вы оба занимались политикой. Ты найдешь нового партнера, найдешь новых клиентов. Ты хороший адвокат. Ты лидер вигов в законодательном собрании. Он содрогнулся и сделал отрицательный жест. Ты знаешь, сколько я заработал за истекшие 6 месяцев. Мизер, помимо тех $19, выплаченных мне бухгалтером штата по ведомостям, привезенным из Лоуренсвилля. Она поднялась и принесла ему чашку кофе из кухни. Затем, стоя перед ним, закричала: «Авраам, ради Бога, где твое чувство юмора? Сейчас, расскажи сейчас свои истории». Она передразнила его резкий гнусавый голос, вспомнив, как он однажды сказал ей: «Не слышала о том, как я впервые выступил в законодательном собрании? Я встал и пытался произнести короткую речь. 3 раза я выкрикнул: „Господин спикер, я думаю“. Наконец кто-то в аудитории произнес: „Господин спикер, уважаемый джентльмен подумал 3 раза и ничего не выдумал“». Проблеск света появился в его глазах, но тут же погас. Она стояла некоторое время молча, чувствуя свое поражение, затем повернулась, вышла из гостиной и из дома. На следующее утро она встала рано и навестила сестру Фрэнсис. В полдень домой вернулся из аптеки доктор Уоллес. «Уильям, что вызывает ипохондрию?» Доктор встал, подошел к застекленному книжному шкафу и извлек из него справочник «Энциклопедия практической медицины». «Эта книга называет ипохондрию болезнью. На деле же это нервное состояние, вызванное преимущественно страхом». «Страхом?» Употребление этого слова удивило ее. «Опасениями чего?» «Замени его на слово „встревоженность“ по поводу необеспеченности, отсутствия успеха. Приступ может быть вызван перегрузкой, заботой, неудачей». Он протянул ей 2-й том справочника. «Вот здесь, прочитай сама, текст простой». Она уселась и прочитала. «Ипохондрия – заболевание, для которого характерны душевная подавленность и тревога, а якобы крайней опасности при самом слабом недомогании. Каждая жизненная функция представляется расстроенной и воспринимается как источник острого, почти постоянного страдания. Пациенты жалуются на сильную, вводящую в отчаяние головную боль, сопровождающуюся нетерпимостью к свету. Тяжесть в верхней части головы угрожает потерей сознания. Ощущение такое, словно голова сдавлена тисками, а глаза вылезают из орбит. Пациент страдает невыносимой тревогой, ощущением тонущего, впадающего в обморок, охваченного дрожью и страхом, что каждая минута может оказаться последней». Доктор Уоллес вернулся, когда она дошла до раздела лечения. Он посмотрел через ее плечо и заметил. Лечение простое. Не должно быть лекарств неприятного вкуса, кровотечения, царапин, физического насилия. Вместо этого должна быть хорошая пища, отдых, добрая компания, шутки, любовь. Любовь? Она также может оказаться горьким лекарством, Уильям. Как можно убедить пациента проглотить его, если он намертво сжал зубы? Несколько дней от него не было весточки. Затем он появился поздно вечером. Она провела его в малую гостиную. Он прихрамывал на одну ногу. «Мэри, я пришел, чтобы порвать нашу договоренность». «Порвать?» «На деле я трус. Я написал тебе длинное письмо, но когда я прочитал его Спиду, он порвал его и бросил в камин. Он сказал, что если я мужчина, то должен пойти и сам сказать». Эти слова ошарашили ее, и она не смогла осознать сказанное им. Ее обвинение было не прямым, а косвенным. «Ты обсуждал наши отношения со Спидом, Авраам? Как ты мог?» «Но он мой друг, я нуждался в помощи». «А я? Я разве не твой друг?» На ее щеках вспыхнули красные пятна. «Ты не сделала ничего?» «Очень любезно», — сухо ответила она, «учитывая, что я лишь влюбилась. Ты искажаешь мои слова». «Этот факт, как казалось, сделал тебя счастливым в октябре, а теперь в ноябре в равной степени несчастным». «Какому мистеру Линкольну должна я верить? Октябрьскому или ноябрьскому? Или же в декабре появится третий?» Он робко улыбнулся. «Гнев делает твой язык более острым, Мэри. А ипохондрия делает тебя тупым. Из-за того, что потерпел поражение, ты хочешь спрятаться в кустах и умереть». «Не умереть, а проспать зиму, как медведь, не приглашая меня в берлогу». Успокоившись, она спросила. «Авраам, ты больше меня не любишь». «Такого я не говорил. Любовь не для меня. Я не могу позволить себе жениться». «Авраам, ты любишь меня?» — продолжала она настаивать. «Да». Она закрыла глаза, чувствуя, что может упасть в обморок. «Я не могу позволить себе жениться. У меня нет будущего». «Если меня это не пугает, почему должен бояться ты?» «Потому что ответственность будет лежать на мне. И я не хочу подвести тебя». «Имеются другие, более важные способы не подвести женщину». Он поморщился, а затем продолжал резким, брюзжащим голосом. «В вашем мире придают такое значение шикарным каретам. Ты не сможешь скрывать бедность». «Я не стану пытаться ее скрывать». «Да, Мэри, ты наделена гордостью, но ты не привыкла к трудностям. Когда я думаю об этом огромном поместье Хугана, которое ты так хотела бы иметь», — теперь был ее черед поморщиться. «У меня был каприз, но я была не права, стараясь навязать его тебе». «Нет, Мэри», — воскликнул он, — «ты была права, раскрывая свое желание. Ты имеешь право именно на такой дом. У тебя достойное прошлое, культура, традиции». «Чепуха! Позволь мне решать, какой я хочу казаться». Он вытянул руки ладонями вверх, медленно поднял их, затем опустил вниз, словно пытаясь взвесить что-то тяжелое. «Я не могу сравняться с тобой, Мэри». «И в любви?» «Мэри, позволь мне уйти. Я несчастен, я не уверен. Мне нечего тебе предложить». «Если ты любишь меня и все еще можешь сказать, что тебе нечего мне предложить, тогда нам лучше расстаться». Она прошла мимо него к выходной двери. Ты свободен, дорогой. Она открыла дверь, не глядя на него. До свидания, Авраам. До свидания, Мэри. Он сделал шаг к двери, затем задержался, повернулся к ней. Они оказались в объятиях друг друга. Она слышала, как он сказал: «Прости, Молли, я не имел это в виду. Я готов отдать тебе все, всю мою любовь». Жесткое сухое напряжение внутри нее лопнуло. Она осознала всю силу этой решительности и почти упала в обморок в его руках.